Глава вторая. Весна была в самом разгаре, но на затоне еще держался лед. Холодный ветер все так же пробирал до костей, несмотря на толстые куртки и перчатки. Лед под машиной с подростками уже трещал. Острые края напоминали зубы капкана. Вода вокруг была темной, мутной, а морозный воздух еще больше замедлял движение пострадавших. Каждый треск под ногами напоминал спасателям, что операция могла обернуться новой трагедией. Но никто не собирался отступать, их риск был оправдан. Они знали, на что идут, когда выходят на службу. Один из парней слабо шевелился на капоте, второй цеплялся за край льдины, но пальцы уже явно не слушались. Третий исчез под водой. «Работать быстро!» — жестко скомандовал Захар. «Степан, ты идешь за тем, кто под водой. Ванька, страховка и помощь на подъеме. Ян, Клим, эвакуация выживших. Максим, медосмотр и контроль по состоянию». Машина гудела, спасатели метались по льду, закрепляя страховочные тросы. Степан уже тянул на себя гидрокостюм, затягивая ремни. «Ванька, за мной, держишь страховку. Но если скажу, вытаскивай, делаешь это моментально», — бросил Степан, закрепляя карабин на себе. Иван сжал зубы, кивнул. «Понял». Он волновался, но в глазах горел азарт. «На счет три», — сказал Захар. Степан шагнул на лед, слыша за спиной напряженное дыхание команды. Лед предательски треснул, но он шел дальше, опираясь на кошки. Дойдя до машины, увидел парня, цепляющегося за капот. «Ты меня слышишь?» — крикнул он, проверяя, реагирует ли подросток. Парень поднял голову, губы посинели. «Да...» — едва слышно. «Сейчас тебя вытащим! Держись!» — крикнул Степан. Он схватил его за руку, но в этот момент капот ушел под воду, и парень начал соскальзывать. Ванька мгновенно среагировал, натянув трос. «Держу! Тяни!» — выкрикнул он. Степан резко потянул подростка вверх и прижал к себе. Захар и Ян уже ползли по льду, помогая вытянуть их обоих. «Хорошая работа!» — бросил Ян Ваньке, когда тот помогал парню дойти до берега. Тот спасатель не скрывал гордости. Тем временем Максим пытался помочь другому подростку, который обессиленно висел на краю льдины. Он тянул его к себе, но хватка была слабой, и парень снова соскользнул в воду. «Черт!» — выругался Максим. Ян бросился к нему, помогая удержать пострадавшего. «Держи крепче! Что ты мямлишь?» — рявкнул он. «У тебя руки должны быть заточены под сражение, а не для галочки!» Максим молча кивнул, перехватывая пострадавшего прочнее. Ян помог ему окончательно вытянуть подростка, и только когда парень оказался в безопасности, развернулся к Максиму. «Ты учись работать быстро, а не оправдываться. Тут нет второго шанса». Максим тяжело выдохнул, понимая, что действительно облажался. Тем временем Степан уже готовился к погружению. Он поправил маску, глубоко вдохнул и, не теряя времени, ушел под воду. Ледяная вода пронзила кожу, но он был готов. Мутная темнота давила, но он видел, подросток был в паре метров от него. Уже не двигался. Степан рванул к нему, схватив за куртку и потянул вверх. На поверхности Захар крикнул Ваньке. «Готовь трос! Степана поднимать!» Иван сработал четко. Через секунду Степан с подростком показались из воды. Клим и Ян подхватили их и начали быстро транспортировать на берег. «Вызвать скорую, срочно!» — крикнул Максим, на этот раз работая уверенно. «Уже!» — откликнулся кто-то. Захар окинул взглядом отряд. Все работали слаженно. Степан тяжело дышал, но кивнул. «Жив. Пока жив». Когда подростков передали медикам, команда стояла у машин, вытирая ледяную воду с лиц. «Хорошая работа», — наконец сказал Захар. Степан посмотрел на Ваньку и кивнул. «Молодец!» Тот расплылся в улыбке, но тут же посерьезнел, чтобы не выглядеть слишком довольным. «И ты тоже молодец», — бросил Ян Максиму, но тут же добавил. «Но в следующий раз без рукожопства. Люди от этого мрут». Максим ничего не ответил, но внутри пообещал себе больше не допускать таких ошибок. Машина плавно выехала с обочины. Клим уверенно держал руль, проверяя через зеркало состояние команды. Все молчали. Кто-то восстанавливал дыхание, кто-то просто смотрел в окно. «Следующий вызов». Захар посмотрел на планшет. «А в городе? Бабушка не может попасть в квартиру. Работаем». У Степана в кармане завибрировал телефон. Он глянул на экран. Жена. «Диспетчерская, прием!» Голос в рации на фоне звучал дежурно, но Степан почти не слышал. Он принял вызов. «Да», — коротко бросил он. «Ты уже работаешь?» Холодный голос с той стороны. «Да, все штатно». Даже не позавтракал. «Не хотел будить», — без эмоций ответил он. «Все как всегда», — раздался усталый выдох. «Ладно, не буду отвлекать». Степан молчал. В трубке наступила тишина, давящая многотонной плитой. Он убрал телефон в карман и откинулся на спинку кресла. «Все нормально?» — тихо спросил Ян, склонив голову. Степан выдохнул и прикрыл глаза. «Все как всегда».